на месте весьма удобном для созерцания казни, ибо веранда сия находилась ближе всего к черному помосту, расположилась городская капелла под названием «Девятихвостая плетка», поскольку состояла она из 9 отлично зарекомендовавших себя любителей, сплошь уважаемых членов ремесленных цехов, умеющих играть громко, хлестко и задорно. Эта капелла теперь и наяривала в знак привета толпам, валившим на площадь, озорные, развеселые, подмывающие песенки, и делала это до тех пор, пока музыку не остановил глава города, бургомистр Рерих, серьезный мужчина преклонных лет, являвший миру физиономию, всегда на диво озабоченную. Настолько озабоченную, что она напоминала грустную морду Сен-Бернара. Сей это озабоченный господин, чьей озабоченности мы не удивимся, приняв соображение, что на шее у него был целый город со столь неприятным соседством, как монастырский новый город с его князем-настоятелем Малифлюсом, послал к музыкантам хромого служителя со строгим наказом прекратить к лешему эту неприличную и неуместную трактирную шарманку. Музыканты послушно, как один человек, тотчас положили свои инструменты и схватили пивные кружки. Когда подошло время экзекуции, как мы знаем, передвинутое на 8 утра, раздался погребальный звон, как в старом городе, в церкви угодника Магнуса, в просторечии просто Манга, так и в новом, с монастырской церкви святого Гавла. Толпа встретила эту колокольную манифестацию единства обоих городов овацией и криками «Хайль!». Палач в красном капюшоне, неуклюжими движениями рук, привыкших исключительно к страшной работе, рассыпал воздушные поцелуи развеселившимся зрителям, а те махали ему в ответ платочками и кидали в него цветами, сорванными по дороге на лужайках. От этого палач совершенно потерялся, ибо за все время, что он занимался своей анафемской профессией, он еще ни разу не становился предметом симпатии общества. А народу все подваливало. Заполнилась уже не только площадь, но и островерхие крыши домов. Окна были забиты лицами, так что непонятно было, на чем держатся владельцы лиц в верхних рядах. Гроздья тел чернели на столбах, на статуях, на карнизах и портиках, и водосточных трубах, и галереях собора. Воздух стал плотным и тяжелым, словно в запертом помещении, переполненным людьми. Но все это ничуть не уменьшало ни превосходного настроения собравшихся, ни визгов, ни смеха. Но вот наступило то, что нельзя обозначить иначе, чем первый великий момент. Обозначение условное, ибо в каждом удачном веселье можно насчитать по нескольку великих моментов, ожидаемых с напряжением и резко отличающихся по своему значению и увлекательности от прочих моментов, обыкновенных, заполняющих подобно ватной прокладке бреши между великими моментами. То была минута, когда на главном балконе ратуши появились, выходя в порядке соответственно званиям, строгие фигуры в официальных черных одеяниях. Впереди сам бургомистр Рерих, выглядевший сейчас еще озабоченнее обычного, ибо он не выносил вида мучений и казней, и теперь, когда он по долгу своего звания обязан был присутствовать при свершении одной из жесточайших жестокостей, какие когда-либо придумывал человек для человека, он весь трепетал и испытывал душевный и физический дискомфорт. Рядом с ним встал на балконе самый дорогой